А спустя год я вернулся на родину, он снова был холодно спокоен и, кажется, чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы после долгого перерыва снова пожали друг другу руки на станции Синбаси, куда Миура пришел меня встретить. Вернее, я не столько почувствовал это, сколько был встревожен его холодным равнодушием. Взглянув на его лицо, я ощутил такое беспокойство, что воскликнул: «Что с тобой? Ты не болен?» Он подозрительно посмотрел на меня и ответил, что не только он, но и его супруга находится в полном здравии. «Да», — подумал я, — «так и должно быть. Характер у него все тот же. Он и не мог резко измениться за год супружества по любви». Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил: «Пожалуй, освещение виновато. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица». Чтобы понять те муки, которые он скрывал за маской равнодушия, и почувствовать, сколь неуместен был мой смех, потребовалось еще несколько месяцев. Однако буду последователен в своем повествовании и скажу несколько слов о том, что из себя представляла его жена. Впервые я встретился с ней вскоре по возвращении из Кейдзё, в особняке на Окавабата, куда Миура пригласил меня пообедать. Она была примерно одних лет с Миура, но, может быть, благодаря маленькому росту, казалось, на 2-3 года моложе. На круглом лице со свежей кожей выделялись густые брови. В тот вечер она была с перехваченным чудесным шелковым поясом кимоно из старинной материи с узором из мотыльков и птиц. Употребляя модные в те годы выражения, она, можно сказать, производила впечатление дамы высокого класса. Ее внешность в чем-то противоречила тому облику спутницы жизни Миура, который я рисовал в своем воображении. Но только в чем-то. А в чем, мне и самому было неясно. Некоторое подобие разочарования я не испытывал и потом. Но тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В общем, решил я, нет никаких оснований не радоваться женитьбе Миура. Наоборот, пока мы сидели за столом, освещенным керосино-калильной лампой, я был просто покорен живой и одаренной натурой супруги Миура. Керосино-калильной лампой. Керосиновая лампа, не говоря уже о керосино-калильной, в 70-е годы была в Японии европейской новинкой. Ее тонкость в обращении, умение понимать с полуслова можно было, пожалуй, определить несколько вульгарным выражением: «тронешь и зазвучит». В конце концов, я не выдержал и совершенно серьезно сказал: «Госпожа, такой женщине, как вы, надо было родиться не в Японии, а хотя бы во Франции». «Вот-вот, я все время твержу то же самое», — перебил Миура, поддразнивая жену. Возможно, мне только показалось, что в этих его словах в какой-то момент прозвучали неприятные нотки. Одной или только подозрительности можно было приписать то, что мне почудилось, будто выражение глаз госпожи Кацуми, метнувшей полной ненависти взгляд в сторону Миура, слишком уж не вязался со всем ее откровенно кокетливым обликом. Во всяком случае, эта коротенькая сцена словно молнией осветила для меня всю жизнь. Теперь, размышляя над этим, я прихожу к выводу, что присутствовал при начале трагедии всей жизни Миура. Тогда же беспокойство у меня скользнуло как тень, и только. Затем, как ни в чем не бывало, мы продолжали беседовать с Миура, время от времени наполняя чашечки саке. Мы весело провели остаток вечера, и когда я, покинув их особняк, ехал на рикше, подставляя захмелевшую голову ветру, дувшему с реки, я не раз мысленно поздравлял Миура с удачной женитьбой по любви. С тех пор прошел месяц, в течение которого я не раз посещал супругов Миура и принимал их у себя. Однажды мой друг, доктор, пригласил меня в театр Синтамидзе на пьесу «Оден но Кавабуми». Имеется в виду пьеса Каватаке Макуами, основой для сюжета которой послужила жизнь Такахаси Оден, отравившей своего мужа и совершивший еще ряд преступлений, арестованный в 1876 году и в 1879 году казненный. Разглядывая